опустила занавес над сценой, где разыгрывалось великое действие прогресса. Но и после того, как трагедия свершилась, мысль не была убита. Если древние считали огонь предметом, то с тем большим правом они бы могли считать предметом мысль. Мысль можно заточить, но ее невозможно уничтожить. Она найдет себе такие обходные пути, которые не может представить ни светская, ни церковная власть. Родилась алхимия, которую я позволю себе назвать способом научного сомнения в сущности предметов. Поиск золота — форма защиты от властей придержащих. На самом деле алхимия, как наука, искала тайну сущности предметов. Парацельс — блистательное подтверждение моего допуска. Именно он превратил практику магии в теорию научной медицины. От исследования тайны к анализу Ньютона и Лавуазье, от исследования внешнего вида элементов к осознанию их действия. Кажется очевидным, что понятия «время» и «судьба» неразрывно связаны. Вне одного нет другого, и наоборот. Однако состоявшееся есть особого рода состояние. Попробуем вставить в физическую формулу вместо привычного нам термина «время» слово «судьба», и мы увидим крушение формулы. Значит ли это, что столь дорогой нам мир физических форм ограничен действием, как и мир чисел, мир представлений, мир анализов? Об этом мне и хотелось бы порассуждать, предложив вашему вниманию известную всем задачу. И диссертант, отойдя к доске, начал крошить мелок, стремительно рисуя какую-то загадочную колонку цифр и обозначений. А я ведь думал именно об этом, когда представлял себе задником сцены университетскую доску, подумал Писарев. Он теперь мог рассуждать спокойно, потому что перестал понимать диссертанта, мог обдумать все сказанное им и поделиться тому, как невероятно спрессовались время и разум, сколь объемно знание, как важно быть подготовленным к нему. То, что сказал сейчас этот потлатый, измеряется 2000 лет, пророчеством Эвклида, сожжением Джордано Бруно, заточением Галилея, эмиграцией Эйнштейна. А этот диссертант заколотил свои гвозди в течение 5 минут и перешел к делу, то есть к новому. А мы, театралы, топчемся в старом, боимся пошевелиться, страшно раскачать лодку. Ну а другие не побоятся? Тогда они первые, а мы в хвосте. Так ведь нынешняя физика, как он сказал, изучает действие. Вот в чем вся штука. У того, кто вырвался вперед, фора в действии. Каким оно может быть? Движение — это жизнь. А можно ли вообще разрешить эту проблему? Фаусту оказалось не по плечу, хоть и произнес «Остановись мгновение, это прекрасно». А потом, надо же делать Фауста. Именно так. И перемежать сцены Гёте выступлением этого потлатого физика, пусть порисует у меня на сцене свои формулы или уравнения. Бедный Димка, ему еще 3 года страдать со школьной физикой. Если бы в школе преподавали, как здесь, я бы стал отличником, потому что это интересно. Истинный отличник тот, кому интересно. Все другие — фикция, самообман, хорошая память, ловкость или крепкая задница. О, теперь ясно. Ничто так не окружено тайной, как наше знание, наше оружие, наше счастье и горе — слово, произносимое со сцены. Пусть он объяснит такие слова, как предопределение или случай. Не напиши я письма, не прими меня Назаров, не было бы нового театра, а сколько людей пройдут через него, сколько родится нового качества знания, сколько гениев задумают свое в нашем зале, и это свое станет всеобщим, той точкой опоры, которая не даст перевернуть мир».